it stopped long ago. When your eyes met mine, the world seemed cast in gold. Why at this moment I now face the face. Сегодняшняя беседа, лекция будет посвящена проблеме темпоральности в объектно-ориентированной онтологии. Предыдущая беседа была полностью посвящена тому, чтобы описать структуру этой объектно-ориентированной онтологии, а сегодня мы поговорим о том, как сами представители этого направления, в котором и совершается встреча, должна, по крайней мере, совершаться встреча между имплицитной философией естественных наук, между черной метафизикой и обратной теологией ньютонианства, классической механики и науки как таковой, утверждающей эту обратную онтологию экстернальности, о которой мы много говорили, и собственной философией, которая шла параллельно в этом же направлении, но гораздо более медленно. То есть в естественных науках был совершен философский скачок, недостаточно осмысленный, недостаточно описанный эксплицитно в философских терминах, и этот скачок был радикальным и фундаментальным, а философия как таковая, она двигалась в этом же направлении экстернальности гораздо более медленно, окольными путями, постоянно еще возвращаясь. Об этом мы всем говорили. И вот в объектно-ориентированной онтологии мы имеем дело с законченной философской версией, с законченной философской версией именно такой встречи, когда философия, западноевропейская уже философия, а не просто имплицитно заложенная в естественных науках философская парадигма, вот уже с эксплицитной философией сталкивается с этим с миром объектов, и эти объекты, которые конституированы научным, естественно, научным мышлением, они приобретают статус философской истины, философской категории в полном смысле слова. Это есть объектно-ориентированная онтология. Вот такое отставание в 500 лет произошло в двух параллельных течениях философии науки, имплицитной философии естественных наук и в эксплицитной философии субъекта в Западной Европе. Об этом мы говорили. Теперь давайте посмотрим, как темпоральность, проблема времени, решается самими философами спекулятивного реализма. И здесь, конечно, надо сказать, что едва ли мы обнаружим, я проделал ряд исследований и не обнаружил, собственно, у них более-менее сколько-нибудь яркой и последовательной картины времени. И здесь сразу могу сказать, что складывается впечатление, что объектно-ориентированная онтология еще ждет своего настоящего представителя, что вот те мыслители, которые подготовили территорию, почву, пространство для полноценной, уже такой тотальной метафизической экстернальности, Иисус, его экстернальным абсолютом, великим внешним, Харман с обратной интенциональностью, или, по крайней мере, подходом к этой обратной интенциональности. В первую очередь, конечно, Ник Лэнд со своими радикальными выводами. Вот они подготовили территорию для того, чтобы появился настоящий философ спекулятивного реализма, который сведет все эти линии воедино и закончит философию. То есть тот, кто будет просто философом сатаны, самого сатаны, но полноценным философом. Ближе всего к этому подходит Ник Лэнд, но все же он, на мой взгляд, не соответствует этой функции, поэтому настоящего и подлинного философа сатаны, наверное, еще мы не видели. Ник Лэнд ближе кого всего к этому, но все-таки не он, потому что он слишком отвлекается на многие вещи и не дает последних фундаментальных формулировок этой черной философии объектно-ориентированной онтологии. Интересно, что его коллега Реза Нигеристани, о котором мы тоже упоминали, долго, некоторое время, по крайней мере, считался его альтер-эго, его ном де гер, то есть его псевдонимом в каком-то смысле, пока наконец-то не обнаружен был вот такой либеральный иранец из семьи беженцев, шахских беженцев от полноценного консервативного революционного иранского шиитского режима, который вот потом действительно вышел и сказал, что я есть, Реза Нигеристани есть, а я не просто Ник, не просто псевдоним Ника Лэнда. Хотя в эпоху постмодерна, особенно объектно-ориентированной онтологии, что такое Реза Нигеристани или что такое Ник Лэнд, очень трудно доказать, не являются ли они случайным набором таких вот электрических молекул, не являются ли они голограммами из общего тренда движения матрицы. Это большая проблема, кто есть, а кто нет, и кто он, а кто не он. Потому что в условиях такого описания, которое дают сами объективно-ориентированные онтологи, собственной идентичности существовать не может. То есть, есть ли такой объект, как Реза Нигеристани и Ник Лэнд, или они раздвоение одной и той же фигуры? Ну, вроде, с точки зрения классической, устаревшей модели понимания, кто есть, а кого нет, Реза Нигеристани отличен от Ника Лэнда, он другой, он сам по себе. Признаем это, не так принципиально. В любом случае, объектно-ориентированные онтологи подходят вплотную к тому, чтобы оформить свою философию в последних рамках, в последней версии, но еще такого окончательного варианта ее нету. Поэтому все вокруг да около идет. Но, тем не менее, все равно очень важно. Соответственно, мы не находим и последовательного, и внятного учения о времени у объектно-ориентированной онтологии. Некоторые критики этого направления, они говорят, смотрите, вот объектно-ориентированные онтологи, представители критического реализма, вообще не могут толком описать, что такое время в их представлении, и поэтому их теория, мол, несовершенная и слабая. Я думаю, что этот критерий абсолютно неправильный. Можно увидеть полноценную теорию, например, достроить ее из крошечных фрагментов, как в случае Гераклита, а некоторые законченные развитые системы, оказывается, яйца выеденного не стоит, несмотря на огромное число томов, посвященных экспликации. Если микроскопический элемент неадекватности в философии содержится в ядре философского размышления, все остальное будет просто хламом, несмотря на попытку построить систему. А обрывки или афоризмы, как в случае Ницше или Гераклита, они наоборот представляют собой совершенно законченную цельность, несмотря на то, что это отдельное утверждение. Поэтому я думаю, что отсутствие полноценной теории темпоральности никак не вредит объективно ориентированной онтологии. Мы сегодня попытаемся вывести это представление о темпоральности, которого в эксплицитном виде в объектно ориентированной онтологии не содержится, но мы как бы забегаем вперед или как бы реконструируем сами, дедуктивно выводя то, что должен был бы сказать настоящий философ спекулятивного реализма, который, наверное, появится и скажет. А на этом все, тогда уже совсем все закончится. Итак, давайте обратим внимание на то, что говорят сами философы спекулятивного реализма о времени. Ну, например, Мейессу. Мейессу, его главный тезис вообще как таковой заключается в том, что нет никаких достаточных оснований и, соответственно, нет никаких законов в мире. Все законы – это проекции субъекта. Как только мы отдаляемся на какую-то критическую дистанцию от субъекта, больше никаких законов нет. И нет достаточного основания. Он критикует это положение Лейбница, Зац фон Грунд, положение об основании, положение о достаточном основании. И говорит, да, с этой точки зрения у всякого события есть, должно быть, которое есть. Или у всякой вещи, у каждого события, у каждого явления должна быть причина по Лейбницу. И это вот то, что является достаточным основанием для того, чтобы нечто было, или движение, процесс, или сама вещь, вот это и есть, собственно говоря, все обязательно на чем-то основывается. И в этом основании в конечном итоге проявляют себя универсальные закономерности. Для Лейбница это легко было вывести из его монадологии. Так вот этот принцип достаточного основания перешел в современную логику, был добавлен к трем законам Аристотеля. На мой взгляд, это тоже было не совсем корректно, потому что три закона Аристотеля – это абсолютные законы логики, они фундаментально связаны с самим логосом, а закон достаточного основания он гораздо слабее, чем три главных закона – тождества, отрицания и исключенного третьего. Они между собой вообще неразрывно связаны, а закон о достаточном основании он уже не столько логический, сколько онтологический и довольно специальный. То есть, мне кажется, зря туда к законам логики четвертым приписали. Но неважно. Тем не менее, он имеет какое-то основание. Он еще принадлежит, безусловно, к интернальной топике. А вот Мейессу говорит, не нужно нам достаточного закона достаточного основания. То есть, вещи существуют не благодаря законам и не по законам, а как-то иначе. Как? На это Мейессу отвечает контингентно. Contingence. То есть, можно сказать, случайно. Не закономерно, но случайно. Не основательно, а безосновательно. Это означает, что вещи существуют, как только мы удаляемся от нашей интерпретации вещей, от нашего понимания вещей, как только мы переходим от той лицевой части вещей, которая представляет собой зеркала, обращенные к нам, и переходим в сами вещи, удаляемся от этого, от нашего отражения в них. Вот тут-то мы начинаем понимать, говорит Мейессу, что законы на них не действуют. Вещам закон не писан, вещи сами по себе, то есть все случайно. Единственным законом по Мейессу является отсутствие закона, то есть случайность. Все остальное относительно, кроме абсолюта случайности, абсолютной контингентности всего. Соответственно, все законы в вещах и процессах разрушаются, и кроме одного, кроме закона случайности. Соответственно, это разрушение является невозможным, а необходимым. Все остальное возможно. Соответственно, возможно все, и отсюда такая вот некоторая свобода раскрепощенных вещей, которые перестали подчиняться проекции субъекта и главному закону субъекта, это корреляционизму, главный принцип, подвергаемый критике философии Мейессу, поэтому, собственно, вот контингентность, случайность становится главным законом. Интересно было бы сравнить это с кролианским тезисом «the willed, that will be the whole of the law». У Алистера Кроули была такая формула «делай что хочешь, это будет полнотой закона». В принципе, Мейессу переводит эту формулу, такую экстравагантно черно-оккультистскую, переводит ее на язык философии и утверждает принцип такой тотальной, абсолютной контингентности, то есть случайности. Все, что хочешь, что и может произойти, никакого закона нет. Закон – это отсутствие закона. Единственным законом является беззаконие, аномия. Вот эта мистерия беззакония, аномия, о котором говорит Евангелие, она утверждается в таком эпатажном, сатанинском контексте у Кроули и в таком серьезном философском, уже философском сатанизме у Мейессу как принцип контингентности. Итак, как Мейессу понимает время? Он считает, что время – это некоторое событие в контингентности, которая контингентна и которая приводит в движение некий внутренний стазис безразличных друг к другу и, безусловно, безразличных в отношении нас вещей. То есть сами вещи по Миису, вещи как таковые, вещи, они не определяются не только отношением к нам, корреляции к субъекту, но и не определяются и отношением к другим вещам, корреляции к объектам, потому что они вдруг, для того, чтобы быть в корреляции с другим, надо быть собой, надо быть идентичным, но идентичность – это наша проекция, поэтому вещь не идентична самой себе, и, соответственно, она не может выстраивать отношения с другой вещью по логике, скажем, одна идентичность к другой. Соответственно, вещь не предопределяется отношением к другой вещи. Что это значит? Это значит, что мы находимся в девятой гипотезе Парменида Платона, где утверждается, что множество организовано таким образом, что многое не коррелируется с другим многим. То есть речь идет о таком предельном индивидуализме вещей, вещей, стянувшихся в сами в себя, что они не только в отношении нас не вступают в корреляцию, но и между собой они вступают в корреляцию, потому что если бы они вступали в корреляцию, то они были бы вот этой конкретной вещью, а другая вещь была бы другой конкретной вещью. И только в этом случае корреляция между одним объектом и другим объектом возможна. Но если вещь не знает, что она, чему она равна, и она вообще сама по себе не равна ничему, отсутствует эта идентичность, то она не может быть отлична от другой вещи, и корреляция с другой вещью не предопределяет ее идентичности. Вот это именно тезис девятой гипотезы в Пармениде Платона, которая описывает абсолютно развалившийся мир. Мир уже развалившийся, где уже просто не только что единого нет, но даже вот никакого, даже многого нет, потому что любое многое состоит из одного по отношению другого, а вот одно и другое здесь никак между собой не коррелируются, поэтому они пролетают между этими отношениями. Каждый элемент многого, каждая вещь сама по себе, она проваливается ниже того уровня, где находится корреляция. Ниже того уровня, где находится корреляция с субъектом, в данном случае в этой гипотезе с единым, но проваливается еще даже глубже, чем корреляция одного многого с другим многим. Вот это в данном случае такая полное отсутствие корреляции, это полное возвращение вещи к себе. Так вот. Это вещь, которая находится, располагается ниже порога корреляции, даже объект объектной корреляции, вот, в принципе, предполагает некий стасис. Мы не можем даже сказать, что есть какое-то движение, даже движения нет. Просто вот вещь сама, рухнувшая саму в себя, она никак не покоится, не движется, потому что корреляции с другой вещью нет. Мы никак не можем ее как-то описать и понять, движется она или не движется, потому что нет корреляции. Это очевидно. И вот Миису в одном месте говорит, что время – это некоторое контингентное событие, эвентман, регнес, если Хайдеггер говорит, не хочется такие прекрасные слова портить значение объектно-ориентированных онтологов. В общем, это некоторое начало движения этих вещей. То есть, хотя это движение не необходимо и не является универсальным законом, поэтому время тоже не является универсальным законом, но время является некоторой контингентной возможностью, ставшей контингентной действительностью и заставивший ничто трепетать. Отсюда он связывает время с концепцией экснихила, Миису, творение из ничто. Вот ничто, в которое погружены вещи в своем собственном тожестве, оно нарушает свой стасис, свой покой, свою неизменность или вот свою просто неопределимость, покоятся ли они или не покоятся, потому что нет никакой корреляции, и вызов их к какой-то контингентной корреляции и есть время. То есть это нечто, что заставляет двигаться не то, что неподвижное, а то, что предшествует подвижному и неподвижному, то есть ничто. То есть вот, в рамках вещей, погруженных сами в себя, и поэтому друг другу никак не мешающих и не существующих, и не являющимся чем-то, а вот эти вещи, которые есть само ничто в своей глубине, вдруг начинает двигаться и приходит в движение, приходит в некоторую активность и вступает таким образом в контингентную, но не фундаментальную корреляцию. Вот это время по Миусу. Ну, многие говорят, ну и что вот вы сказали, философ Миусу, Квентин Миусу, какая-то ерунда. В принципе, ну я согласен, действительно ерунда, потому что в попытке все объяснить без субъекта, а значит без времени, поскольку время есть корреляция субъекта вечности к движению, а это и есть, собственно, субъектность, очень трудно обосновать хоть какую-то форму длительности, или надо обращаться к жизни, как Бергсон и отчасти Делёз. А это, от этого Миусу хочет всячески избежать, потому что с его точки зрения тоже корреляция. Соответственно, надо вынести за скобки Бергсона, эволюцию, витализм, даже такой инфернальный витализм на грани бесовского витализма Делёза. Все это надо вынести за скобки, ничего не остается. И вот тогда надо просто предположить, что в силу случайности всего возникает случайное время, заставляющее случайные предметы, практически тождественные ничто, перейти из состояния случайного якобы стасиса в случайное якобы движение и корреляцию. Вот что такое время. Ну, немного сказано, на самом деле. Достаточно логично в рамках объектно-ориентированной онтологии, но нельзя сказать, что блистательно или убедительно. То есть мы имеем дело с какой-то такой глухой темпоральностью, совершенно остатками разваленного времени, такими его рухлянью, пылью, руинами времени. Вот с чем мы имеем дело, что вот и если эти руины движутся, если вот пальто в шкафу, как у Евгения Селовича Головина, в поэзии начинает двигаться, шевелиться, или с подполу начинает раздаваться какой-то стук, вот это значит, вещи приходят в движение, случайно, а не предопределенное. Вот это вот, может быть, с этим сравнить, с опытом такой тяжелого, с белой горячки, тяжелым опытом, когда что-то начинает двигаться, то, что не должно. Ну, вот это модель Миусу. Да, он хочет поместить время в чистую экстернальность. При этом интересно, что ни Миусу, ни другие спекулятивные реалисты не поняли идею Ньютона о ньютоновском внешнем времени, в котором погружены предметы, не поняли время как закабаляющий механический рок. И, соответственно, пропускают, когда они говорят о времени, они говорят, нет, ну это не как у Ньютона, это не контейнер, это не пустое содержащее. И не обращают внимания, не углубляются в эту имплицитную черную философию и теологию, которая им очень должна была быть близка. Вот еще почему нам нужен, не то, что нам нужен, нам ничего этого, конечно, не нужно, но почему логически следует ожидать появления еще одного философа объектно-ориентированной онтологии, потому что необходимо довести, не подойти к тождеству между имплицитной философией материалистической науки нового времени, естественных наук, и эксплицитной философией тоже вот постмодернизма и постмодернизма, а надо все-таки отождествить их. Вот этого они не делают. Должны были бы делать, но не делают. То есть, по сути, они именно это и делают, но они не осознают своего родства с Ньютоном, как они не особенно осознают свое родство с Демокритом. Они видят по-прежнему, в силу какого-то остаточного либерального прогрессизма, они все-таки видят и Демокрита, и Ньютона своими предшественниками, а не своими вечными ориентирами. Вот это мешает, поэтому они смотрят на прошлое сверху вниз, а лучше бы посмотреть просто завороженную собственную объектной вечностью. Это только Ник Лэнд делает, потому что вот он как раз проводит эту линию полного отказа от прогресса, отсюда его симпатия к черному просвещению, его же просто откровенный совершенно античеловеческий, антигуманный, антивитальный, антиэкологический сатанизм. Но это отдельно, мы об этом поговорим. Но фактически Ньютона здесь нету, и Ньютон здесь не опознан, просто речь идет у Миусу о том, что время – это контингентное начало движения ничто, приведенного столь же контингентной и случайной коррелятивности. Хорошо, выслушали Миису. Дальше переходим к Грэму Харману. Харман описывает время в своей статье, которая называется «Пространство, время, Эйдос и эссенция». Статья крайне бестолковая, все говорят, ну, что это такое вообще за небрежность в отношении таких серьезных тем. Статья строится на извращении Хайдеггера. Вот он много хайдеггеровских тем, Грэм Харман извращает, он и тему Гефирта у Хайдеггера. Я посвятил этой теме отдельную лекцию, часть в своей книге о Хайдеггере, тема четверицы. Хайдеггер описывает четверицу как некий крест Святого Андрея, такой вот как буква X или Х, на одной из оси сверху небо, снизу земля, на другой оси сверху бессмертные боги, снизу смертные люди. И вот, на пересечении находится Дазайн. Дазайн, бытие, или иногда Зайн, перечеркнутое вот таким крестом, когда Хайдеггер совмещает графику Гефирта и термин Зайн. И, соответственно, этот перечеркнутый Зайн, очень красивый, глубокий образ, Харман принимает эту модель, потом, поскольку для него все эти вещи Дазайна не существует, его надо погасить, его надо релятивизировать, вот этот центр расходится, все пересечение креста распадается, и его ветви креста оказываются отдельными такими струнами, открытыми и новыми такими, уже ближе к объектом спекулятивного реализма. Соответственно, небо он соотносит с временем, пространство он соотносит с землей, эйдос он соотносит с богами, а эссенцию соотносит с людьми. Но поскольку он не верит ни в богов, ни в людей, ни во время, ни в пространство, то все эти четыре части повисают в воздухе. Дазайна нет, все есть само по себе, они превращаются в объекты. То есть время объектное, пространство объектное, эссенция объектная, субстанция, вернее, эйдос объектный, и все это фактически где-то гаснет в абсурдных лабиринтах спекулятивного реализма. Ну, вот такую вот искаженную, гнусную пародию, черно-философскую пародию на Гефирт Харман предлагает для объяснения времени. И как он объясняет время? А вот тут интересно. С одной стороны, он говорит, что время – это отношение интенционального объекта к свойствам интенционального объекта. Поэтому время соответствует небу, потому что оно сверху в Гефирте Хайдеггера. А пространство Харман описывает как отношение реального объекта к свойствам реального объекта. В принципе, ну, это некий куан, который там надо или можно, во всяком случае, расшифровать. Но нас интересует здесь одно. Даже не только то, что время он трактует как отношение какого-то предмета к его частям. То есть, как разлагая гештальт на его фрагменты и, собственно говоря, соотнося эти части гештальта с целым. Это вообще очень спорно и очень так не контрастно и не особенно разумно. Может быть и так, но самое интересное, что Харман по традиции именно эксплицитной философии нового времени и, в общем-то, продолжая линию феноменологов, помещает время в сферу интенциональности, то есть в сферу внутреннюю по отношению к субъекту. И если бы он на этом ограничился, даже несмотря на неудачное, на мой взгляд, и невыразительное толкование времени как отношение интенционального объекта к свойствам и качествам интенционального объекта, в принципе, вещь такая знакомая, у Брентана можно встретить нечто аналогичное, хотя в данном случае Харман следует за таким учеником Брентана, как Твардовским, польским философом, который тоже был феноменологом, но в отличие от Гуссерля, это антипод, антитеза Гуссерля, другого ученика Брентана, Твардовский настаивает на существование вещей за пределами интенционального акта, а Гуссерль показывает, что это невозможно, что в феноменология для того и феноменология, что никакой вещи за пределами интернационального акта нету. А Твардовский утверждает, что есть. И вот следуя за Твардовским по этой линии, Харман перетолковывает интенциональность, самую интенциональность, несколько иначе. Вот на этом стоит чуть-чуть остановиться, потому что это связано со временем. Так вот, с одной стороны, может сложиться впечатление, что Харман, в общем-то, относит время к интенциональности, то есть к интернальности, в этом отношении следует за классической традицией западной философии, утверждающей, а не отрицающей субъекта, за Декартом, Кантом и Хайдеггером. То есть все дальше оказывается по эту сторону, по интернальную сторону. И там действительно находится время, и алитология времени утверждает его как внутреннее измерение человеческой души, человеческого субъекта. Все правильно. И вот на первый взгляд кажется, что Харман, собственно, это и хочет сказать. Но Харман предупреждает, что я, говорит он, я феноменолог, но я не ограничиваю интенциональный акт границей соприкосновения с внешним миром. Я продлеваю интенциональный акт вглубь внешнего мира. Мы говорили об этом соотношении Цухандена и Форхандена на прошлой лекции. Вот Харман говорит, я иду за интенциональным актом в саму вещь. Я перехожу черту между внутренним и внешним и погружаясь в интенциональность, присутствующую в самих вещах. То есть интенциональный акт не ограничивается человеческим восприятием мира, но он переходит на цветок, на белку, на брачную церемонию, на биржу и рост цен, на все то, что называется у объектно-ориентированных онтологов объектами. Потому что у них объект не просто вещь, но и процесс, но и мысль, но и состояние, но и ритуал. Все это объекты. И вот Харман говорит, я продлеваю интенциональность в область объектов и ввожу ее в них самих. То есть он использует такой важный термин withdrawal. То есть это значит отступание, отступление. Вещь отступает от интенционального акта и тем самым притягивает этот интенциональный акт глубже той границы, которая отделяет субъекта от объекта. В сам объект впитывает, втягивает эту интенциональность в саму себя, вещь. И, соответственно, она сама отступает от субъекта, withdrawal, то есть такое вот отступление в себя. И это отступление в себя, в принципе, порождает новое понимание об интенциональном времени. То есть сам объект интенционального акта, который с точки зрения классической феноменологии или Хайдеггера остается ровно на границе между субъектом и объектом, Харман стремится продлить вслед за этим отступлением вещей, которые бегут от нас к самим себе, которые отказываются быть нашими зеркалами, которые ускользают от этой зеркальной корреляции, как у Миису. И поэтому интенциональность как бы догоняет их уже за пределом человеческого субъекта и погружается в них самих. И так вот, и там что-то с ней происходит, там она преломляется. Соответственно, по этой линии интенциональной движется и время по Харману. И время из Гефирта, оно представляет собой некоторое стремление догнать отступающую в саму себя вещь. То есть, таким образом, возникает некая темпоральность, которая не теряет связи с интенциональностью, то есть с субъектным свойством, а где-то отрывает фрагмент этой интенциональности, погружает этот фрагмент в себя и трансформируется вместе с ней, уводя вот эту интенциональность под поверхность вещей, ниже, чем вещь в глубину, в делёзовскую глубину, вот туда, где нет экрана, вплоть от экрана по ту сторону зеркала. Соответственно, это вот такой один луч исчезающей интенциональности, который переходит границу на ту сторону. Но если там что-то есть на той стороне, вот там и есть это объектное время, время объекта, которое утверждает Харман. Мы теряем его из виду, это время, когда оно погружается в розу, в капитал мировой или в черные дыры, или в дуновение ветерка, или в кота, погружается и все. И дальше вот, утрачивает саму себя, вот эта черта, линия времени, которая остается лишь как след. И когда вещь опять вот из глубины возвращается, становится объектом нашего внимания, тогда мы набрасываем снова на нее вот эту интенциональную структуру гефирта, как бы стремясь, особенно если в гефирте нет центра, дозайна, то стремясь найти сочетание между вот этой децентрированной структурой пространственно-временных и эдетически антических корреляций, набрасываем это на вещь, и вещь там появляется у нас уже в неком таком наброшенном с нашей стороны упорядоченные сетки. Но поскольку в этой сетке есть дыра в центре, именно дыра, проделанная уничтоженным дизайном, выжженная через уничтожение дизайна, то это наша такая слабоумная сетка, то есть мышление, но не строгое, слабое мышление, как у Ваттима, слабая мысль, эта слабая мысль, она не насилует так уж сильно вещь, и поэтому сохраняется некоторый континуум между интенциональностью нашей, но только ослабленной, лишенной связи с субъектностью, с центром такой пульсации экзистенциального присутствия, и вот той интенциональностью, которая заблудилась внутри отступившей в себя withdrawn вещи. И все, да, конечно, на этом все, но любопытно, что такое понимание времени предполагает погружение время внутрь вещи. И здесь возникает интересный момент, который, кстати, связан и с размышляющими Миису и другими спекулятивными реалистами, это невозможность мерить время в вещах самих по себе. Потому что ни одна из вещей не является самой по себе в полной мере, то есть не тождественно, закон тоже, что вещи нет, это наш закон, закон логики. И поэтому, собственно говоря, теряется континуум между этой вещью сейчас и этой вещью потом или до этого. Собственно, та же феноменология времени у Гуссерля, она строилась таким образом, что наше настоящее представляет собой, вот феноменология времени представляет собой как мелодию, ноту мелодии, которая встроена в мелодическую формулу, и ноты уже сыгранные существуют как память или как след в ноте, которая играется сейчас, а нота следующая, она предвосхищается, она антиципируется, то есть она находится в состоянии антиципации, предвосхищения или адумбрации, тоже очень хороший термин. Адумбрация в данном случае – это тень, брошенная от события, которого еще не случилось, но которое случится, на наше настоящее. То есть это будущее отбрасывает тень назад, любая тень отбрасывается назад от освещающего центра, и эта тень будущего падает на настоящее. Таким образом, будущее предвосхищается в настоящем, как нота, которую мы ожидаем услышать в мелодии. Когда мы знаем гармонию, когда мы прослушали предыдущие ноты, мы слушаем данную ноту, но мы уже предвосхищаем, предвкушаем следующую. И она должна быть, если эта гармония последовательно соблюдается, той, а не иной. То есть мы можем чуть-чуть не угадать, но в принципе мы в каком-то образом вот тень этой, пусть и смутно, той ноты, которая еще не звучит, но мы уже слышим ее в настоящем. Как мы еще слышим предшествующие ноты. Это, собственно говоря, и составляет. Но это вот последовательность, она и связность, которая дает временному процессу возможность быть примененным к какому-то одному объекту. Вот это код сейчас, это код там, минуту назад, это код там, через какое-то время, когда он запрыгнет на диван. Вот сейчас он идет к дивану. Именно благодаря наблюдающему музыкальному субъекту эти три кота связаны. Кот, который только что сидел и лизал свой хвост. Кот, который сейчас движется по ковру, и вот тот кот, который запрыгнет на диван. Связь между ними Это связь наблюдателя, это связь внутреннего нашего времени, который этот наблюдатель, он делегирует идентичность коту и следит за этой идентичностью в разных состояниях, до, сейчас и после. То есть идентичность делегируется коту нами, и, соответственно, его движение во времени становится движением кота, а не чего-то иного. То есть что-то меняется, сейчас кот сидит, сейчас кот идет, а вот сейчас он уже запрыгнул на диван. Вот эти три момента, они связаны между собой мелодически с субъектом. Так считает нормальная феноменология, белая феноменология. А черная феноменология Хармана Миису говорит, а с чего вы взяли, что это один и тот же кот? Ведь наблюдателя нет в комнате, мы его сожгли, мы Бог умер, а теперь человека мы убили просто, мы его казнили. Человека нет, значит, соответственно, кот в этой комнате один, либо наряду с креслом, наряду с ковром, с окном. То есть, и кто скажет, что это один и тот же кот? Окно, ковер, нет, им безразлично. Сам кот знает, что это он, но знает ли он? Он же не философ, он же не феноменолог, он просто кот. И, соответственно, в этот момент, когда он сидит, в этот момент, то есть, или сидел, в этот момент, когда он идет, и в этот момент, когда он прыгнет на диван, сам кот никак свое тождество не собирается доказывать. Также и диван, и ковер, и окно, и стена. То есть некому сохранить идентичность, и поэтому некому связать воедино разные моменты временной развертки. То есть время движется, но оно нет того, по отношению к кому разное соотносится с одним и тем же. То есть корреляция кота к прошлому, настоящему, будущему отсутствует. Соответственно, так же, как корреляция дивана, кота и дивана отсутствует. То есть кот сам по себе, хотя сказать объектно-ориентированные онтологи, и кот сам по себе в каждый из этих конкретных моментов, то есть кот до, кот сейчас и кот после – никем не фиксируется как один и тот же код, потому что идентичность внутри кота как вещи, как объекта, эта идентичность, она уходит под структурой закона, она выпадает из закона, она представляет собой нечто самодостаточное и вписанное в контингентный контекст вещей, погружающихся всегда ниже себя. То есть мы собираем и достаем эти вещи, когда мы видим всю картину в целом, и помним, как кот лежал, фиксируем, что он идет, и предвосхищаем, что сейчас запрыгнет обязательно на диван, ему 100 раз говорили, не прыгает туда, но он все равно это делает. И вот таким образом вся эта действительность собирается субъектом, и поэтому в ней есть время, потому что есть и мы. А если мы посмотрим на время кота или как оно течет у кота, помнит ли он, что сидел здесь, помнит ли, что знает ли, что на диван нельзя, и все равно туда идет. Вот какова структура размышлений, темпоральных размышлений кота, мы не знаем. Еще более загадочно это темпоральные мысли дивана, потому что диван, он еще более молчаливый объект, он сидит внутри себя и лежит внутри себя, или даже, не знаю, и стоит он внутри себя, смотрите, он всяческим образом присутствует, то есть едва ли что не летит, но, может быть, он и летит, просто мы этого не знаем, во сне, например, как у Ганса Арпа была идея о спящем стуле, стул спит, закрыв глаза, как заяц, и на самом деле мы не знаем, что о снах дивана, как и мы можем подозревать, что нам доступны, может быть, какие-то определенные кошмары котов, но грезы дивана – это совсем вещь для нас недоступна. А тем не менее, когда мы признаем вместе с объективными онтологами, что у каждой вещи есть свое более глубинное измерение, что есть та сторона, которая недоступна нашему проективному восприятию, то надо допустить, что у них есть свое время, и это время контингентно и не связано. Это время вещи, которая находится внутри самой вещи, вот в этой внутренней интенциональности, оно, это время совсем не наше. И последовательность, во-первых, может прерываться. И, например, этот предмет может быть самим собой сейчас, минуту назад и через час, а вот через час и 10 минут он перестанет быть самим собой. Потому что это вот тождество, тождество вещи, оно для нас тождество, это мы ее держим и эссенциально, и эйдетически. Стоит ослабить эту линию между морфо и кюле, между материей и эйдосом, и вырвать промежуток между ними, взорвать, выжечь это пересекающий гефирт, центр пресечения гефирта, где расположен дизайн, вот стоит это выжечь, и вещи начнут, и все ее части этого гефирта, эти струны, они будут вести себя совершенно иным образом. Так причудливо ведет себя время у Хармана, вернее, точнее, так причудливо может себя вести интенциональность вещей, осмысленная как время у Хармана, но Харман об этом не говорит. Только он сказал какую-то одну осмысленную вещь, на этом он статью закончил, говорит, дальше сами разбирайтесь. Дальше не пошел. То есть, в принципе, он пробежал определенную трансгрессию сферу вещей, сказал, что время интенционально, но интенциональность пересекает границу между субъектом и объектом и входит в объект, и попрощался с нами. Давайте посмотрим, поблагодарим его за это. Это тоже немало, это неплохой был такой жест, философский стендап своего рода. Мы ему благодарны, Харману, но теперь давайте посмотрим, что из этого можно вывести с точки зрения вот этой глобальной черной антологии спекулятивного реализма. А мы можем сказать вот что, что если мы признали интенциональность в самой вещи за пределом интернальности, то есть если мы говорим о существовании экстернальной интенциональности, то картина будет, да, мы в псевдологии, конечно, это не будем забывать, что мы находимся там, где мы говорим о том, чего не существует, и ладно, не существует, а хорошо, но мы здесь будем иметь с очень интересным делом, иметь с интересным явлением. На первый взгляд, вот если так слушать невнимательно в полуха Хармана, то кажется, что та феноменальная, тот вектор интенциального акта, который как время переходит границу интернальности и входит в вещи, что он так в вещи и будет расположен в том же самом направлении, что этот вектор будет погружаться в вещь, как от нас к ней самой. И когда вещь в ходе своего withdrawal, отступление в саму себя, вот этого сжатия, стужания в саму себя, стягивания к самой себе, когда она будет убегать от нас, вместе с ней вот в этом же направлении бегства и будет располагаться остаточная интенциональность, то есть время будет, по сути дела, тем же временем, каким оно было в интернальном контексте, в нормальной феноменологии, но при этом немного отступающее от нее. То есть это будет некоторая пауза, то есть будет некоторое замедление. То есть вещь будет, время вещи будет как бы превращаться в интервал. То есть и интервал будет увеличиваться. То есть то, что было контрастно, как мгновение, становится растянутым мгновением. Мгновение растягивается на вечности, когда это время входит в саму вещь. Это как раз описание ада, классическое описание ада или дракона внешних сумерек, строится по этой же самой модели. Поэтому увеличение интервала, когда, собственно, какофонический звук, мелодия в духе Штокхаузена, додекакофоническая свита, разыгрывается таким образом, что звук произносится раз в 100 лет. То есть вот 100 лет проходит, раздается звук, скрежет зубовный. Потом еще столетие, еще какой-то звон или кто-то звук открываемой бутылки, пробки. Время от времени пролетает свиное рыло. И вот этот скрежет зубовный, который, кстати, и есть содержание нашей эстрады, я думаю, что мы готовы, в общем, к существованию в аду, наша культура готовит людей к существованию в аду, поскольку то, что мы слышим на экранах, то, чем является современная музыка в большинстве своем, это и скрежет зубовный, то есть это некоторые, и не только техно, но и все, в общем, остальное, это некоторое регулярное, бессмысленное взвизгивание, выкрикивание, какое-то 2-3 звука, нас готовят к музыке ада и к этому времени. Так вот, это то же самое, как на эстраде, как то же самое, что мы слышим, только очень замедленно. только настолько замедленно, что между одним звуком и другим проходит 100 лет. И вот душа, отправившаяся во внешние сумерки, по делам, потому что здесь она ничем не занималась делом, она, соответственно, попадает вот в это время вещей, в некоторые которые, в принципе, напоминают вечность. То есть очень-очень медленная последовательность событий, замедленная на века. Отсюда это выражение «stoned», когда говорят о человеке, находящемся под тяжелыми наркотиками, или когда зависает компьютер, что вот «stoned». И вот это, собственно, время становится каменным, время застывает, время становится застывшим, утраченным где-то в слипшимся временем, время становится тяжелым, как камень, там, внутри самой вещи. И это каменное время, stoned, гранитное время, оно представляет собой такой увеличенный, растянутый интервал. Ног нихти еще нет, становится огромным образом, когда надо уже измениться, должна быть следующая нота, а ее нет. Ты слышишь все ту же самую ноту. Ты понимаешь, что это невозможно. И когда ты хочешь слышать другую ноту, следующую, в это время начинается пауза. Вот такая огромная пауза, которая не заполнена ничем. И эта пауза длится бесконечно. Вот так приблизительно преломляется эта феноменология времени, описанная, например, в «Преступлении и наказании» у Достоевского, когда Свидригайлов размышляет о времени, то он видит именно такую черную комнату с просверленной желтой дырой, сквозь которую бледный свет проникает, и в ней ничего не происходит. Он видит так вечность. Да, это вечность, но это вечность Грэма Хармана, это вечность объективно ориентированной онтологии, это вечность ада. В аду он вечен, от древен до вечен, и существует изначально. И он существует как время вещей, как время, не время людей, не время души, не время Бога, не время света, не время разума, а время, наоборот, отвалившееся от времени и преодолевшее границу между внутренним и внешним, погрузившееся во внешнее, и там вот завязнувшее время. Так вот, собственно, есть душа грешника, страдающая, отколовшаяся от духа, от вечности, от Бога и впавшая в инфернальные миры. Поэтому вот можно сказать, что такой тихий и невинный, на первый взгляд, может быть, шутливый или провокационный Харман, он, в принципе, является адвокатом инфернального времени, времени липкого, времени вязкого, соответственно, и той вечности, которой боялся, которая пугала Свидригайлова. Соответственно, но это лишь начало. То есть Харман только заглянул через такое понимание продления интенционального акта вглубь вещей, он только заглянул в структуры экстернального времени. На самом деле ему кажется, что это продолжение отступления от нашей интенциональности вглубь вещей. И, в принципе, он не раздумывает относительно, сохранится ли это направление надолго, то есть внутри вещи, когда мы перейдем границу. Это не его, ну, может быть, он видит это как растягивание как раз таких интервалов и, в принципе, довольно понятная вещь. Но все равно это взгляд на темпоральность экстернального объекта от нас. То есть мы все равно берем за основу нормальную интенциональность и проливаем ее в сферу ненормальности. Там мы предполагаем такие всякие метаморфозы, weird метаморфозы, странные метаморфозы этого импульса, но все равно где-то мы думаем, что ориентация сохранится. А на самом деле, вот что говорит несуществующий еще философ объектно-ориентированной онтологии, он говорит, Харман лишь открывает нам горизонт понимания того, что существует вообще обратная интенциональность. Не просто другая искаженная, скажем, схваченная, украденная вещами, оторванная от дизайна, а существует контринтенциональность, интенциональный акт, который исходит от центра ада, от слепого азатота, от бога-идиота, от сатаны или аримана, и эта интенциональность двигается из вот если угодно, центра экстернальности или от этого великого внешнего мису, от экстернального абсолюта, двигается к периферии этого ада. И вот на периферии ада этот интенциональный акт дьявола сталкивается с периферией нашего мира. И они приходят в некоторый в резонанс определенный. И интенциональность дьявола сражается с интенциональностью человека, который представляет здесь трансцендентного Бога. И вот таким образом дьявол конституирует объект внешнего мира, и интенциональность этого действия, с помощью которого это конституирование происходит, эта интенциональность и есть мера дьявольского времени. То есть сам дьявол вечен. Он вечен, и Ахриман, и тем более вечен у иранцев. И вот дьявол, как вечное начало экстернальности, конституирует на своей периферии, ближе к материи, ближе к вещам, конституирует время, обратное нашему. И вот это демоническое, дьявольское время, время, которое живет в самих вещах, по ту сторону нашего времени, организующего их, порождает совершенно другую конфигурацию темпоральности. Темпоральности, намеком лишь на которой служит теория контингентности, когда вещи начинают бурлить под поверхностью, только начинают бурлить. Это у Мейсу, или когда вещи поглощают нашу интенциональную темпоральность и уводят ее, всасывают ее в себя, впускают ее в себя. Это лишь намеки. То есть и Мейсу, и Харман, они обнаружили лишь поверхностные аспекты этой экстернальной темпоральности. Надо еще подождать, пока придет тот, кто скажет, возможно, поэтому они не понимают Ньютона, не понимают, насколько Ньютон ближе к Азатоту, и, соответственно, физика, современная физика является, насколько она ближе черному храму сатаны, чем что бы то ни было, чем все остальное, чем сама философия. Потому что наши герои философского сатанизма, Мейсу и Харман и другие, они оказываются, Леви Брайант или Мертон, все интересные на самом деле, или Тоскана, они оказываются лишь такими любителями, новичками, неофитами, которые заглянули в эту по ту сторону вещей, по ту сторону материи, и, в общем, как бы сделали серьезное действие. Но на самом деле вся эта картина настоящего инфернального ада, это еще и не открылось. На самом деле, вот будем ожидать этого философа, который построит общую теорию инфернальной темпоральности, основанной на обратной интенциональности. И эта интенциональность перестанет быть продолжением нашей интенциональности, втянутой в вещь, как у Хармана. Эта интенциональность окажется просто обратной и перевернутой. И будет она, не пересечет она вещь, наша интенциональность, а она остановится на этой вещи. И оттуда пойдет другая обратная интенциональность, то есть, собственно говоря, движение сознания, развертыванное сознание павшего ангела, которое конституирует на своей периферии такой инфернальный мир вещей. Но поскольку дьявол не может создать вещи, он живет в пустоте небытия, он может извратить вещи, создаваемые нами, перетолковав их в ходе своего интенционального акта, перетолковав их таким образом, что они получают иную темпоральность. Иную темпоральность, а значит иную секвенцию, а значит иное значение и иной смысл. В принципе, чтобы заглянуть в эту структуру другого черного циферблата, представим себе нашу интенциональность как белый циферблат, а дьявольскую интенциональность как черный циферблат, и они касаются друг друга вот одной точкой. И вот эта точка как раз и где и происходит преломление интенциональности. Она не просто растворяется и теряется, как хочет сказать Харман, она обращается в собственную противоположность. И это уже другая интенциональность, это уже не наш субъект, а это Бог-идиот. конституирует вещь «Бог-идиот», который является богом современной науки, который служит азатоту. Современные ученые, ученые естественных наук, прежде всего, в философии и гуманитарных дисциплинах не так все однозначно, а вот в науке вообще так, именно так, и совсем однозначно. Вот они являются такими жрецами old ones, богов, которые Йог-Сатота, Ктулху, которые находятся под самой нижней границей материи, подматериальное начало, которое, собственно говоря, с интенциональностью которых мы и сталкиваемся, когда пытаемся обосновать эту философию объектов, объектов в духе спекулятивных реалистов. Теперь возьмем еще одного, пожалуй, опять самого интересного представителя объектно-ориентированной онтологии. Это Никол Энда, наиболее авангардного, который о времени, время представляет так. В картине Никол Энда, изложенной в Фэнкт Ноумен, Клыкастый Ноумен в его работе, а также в других, подчас обрывочных и фрагментарных текстах, он говорит о C-T-H-E-L-L-L, об этом мы говорили, Кхтхел, откуда хтоник, подземный, земной, хел, ад, сел, клетка и ктулху. То есть вот все это заложено в этом в тхеле. Совершенно под ним он понимает некий объект объектов и объект как таковой, объект, который максимально провалился сквозь поверхность и углубился в глубину, то есть он втянулся в себя, withdrawal Хармана, он максимально контингентен, случайен и минимально закономерен по Миису, соответственно, это объект такой и есть самый внешний объект, экстернальный абсолют или великое внешнее Миису, и вот этим объектом Лэнд, Ник Лэнд считает ядро, ядро планеты Земля. И рассказывает следующую историю, чисто геологический нарратив, геологическую философию. Он говорит, что вот это ядро некогда было всей планетой, некогда планета Земля была раскаленным шаром, который стал остывать. И этот раскаленный шар, остывая, в нем появилась холодная кора, а он оставался самим собой внутри. А вовне он создавал, именно отступая, стягиваясь внутрь. Вот этот пример геологический, материально-геологический, черной инфернальной фантазии, пример отступления предмета самого в себя. Вот этот огненный шар отступал в самого себя и в результате, оставляя бывшую свою область, он охлаждался. Охлаждаясь, он создавал кору земную. Кора земная ограничивала его горение, его свободу, его бытие, становясь его противоположности. И поэтому так ядро Земли оказалось в плену земной коры. Земная кора – это некоторые его границы. Это ядро бьется внутри, кипит, бьется и хочет вырваться. Хочет вернуться к самому себе. То есть не просто вернуться, а вернуться к своему бытию, которое и есть оно само и всегда было и будет. То есть в этом отношении это не время, а это некоторая травма. Вечная травма охлаждения коры для C-T-H-E-L-L-L. И вот это ядро, оно, стремясь, безвременное ядро, оно, стремясь выбраться, оно создает, запускает некоторый процесс редупликации самого себя, направленный на такое эсхатологическое освобождение от земной коры. И тогда это ядро конституирует клетку. Клетка построена как ядро. В ней есть ядро в клетке, есть оболочка. И это ядро хочет выбраться из этой оболочки, но оно не выбирается, а лишь порождает другую клетку. Так возникает биологическая жизнь. Так возникает биовремя по Никол Энду. Дальше это биовремя порождает человека. Человек порождает общественные формации. И весь прогресс направлен на то, чтобы пришли нефтяники. Эти нефтяники должны пробурить дыры в мире, то есть дать этому ядру вздохнуть, а потом в битве за ресурсы кому-то должно прийти в голову, и это уже пришло в голову с точки зрения ядра, все вечно, нету времени, это ядро вечно, оно не находится во времени, оно запускает время биологическое. И вот с точки зрения ядра это уже произошло, какому-то ученому приходит в голову создать щуп, который в борьбе за энергию должен быть опущен в само ядро. И вот, собственно, благодаря этому щупу вместо энергии магма изнутри, вот раскаленная магма выльется наружу, произойдет расщепление, раскол земной коры, и огонь уничтожит жизнь как элемент своей стратегии. То есть, вот, собственно, CTH и LLL и есть субъект, который создает и конституирует своим интенциональным актом время превращается в биологию, вначале биологическое время, потом время социальное. И все это, и человек, и клетка, и животные, все направлено для того, чтобы появился инженер, который додумается в результате просверлить земную кору и достичь ядра. Собственно, так действует плесень. Я, по-моему, я говорил об этом, что плесень с философской точки зрения является прекрасным метафорой вот для того объяснения, например, идеи Николенда. Некоторые типы плесени, они проникают в сознание, в голову, в мозг муравья. Вообще, есть ли у муравья мозг? Ну, аналог мозга куда-то, где решение муравей принимает. И заставляет его ползти на дерево, там умирать на этом дереве. Но там ничего не надо. Муравей, как нормальный муравей, должен таскать свои палочки. При этом интересно, что оказывается, что процент работающих муравьев и процент неработающих муравьев, которые просто изображают, что они что-то куда-то несут, идут, он фактически остается постоянно в муравейнике. Где-то, по-моему, работают 30%, а 70% муравьев делают вид, что они работают. Причем, если убрать, и вот так наблюдая за ними внимательно, убрать работающих муравьев, пропорция будет восстановлена за счет неработающих муравьев, потому что неработающие муравьи начнут работать. Но всегда есть такое вот... Значительная часть муравьев, на самом деле, имитирует деятельность. Так и в обществе. И, видимо, есть какой-то вот тонкий баланс. Так вот, работающие или неработающие муравьи используются плесенью вообще для чего-то другого. Не для того, чтобы работать, не для того, чтобы имитировать, а для того, чтобы нести споры плесени в те области, до которых она иначе не доберется. Например, на дерево. И вот пораженный плесенью муравей, он не знает этого. Он думает, что ползет, как и все остальные. Но он ползет вертикально по дереву, потом своим хоботком закрепляется в коре и умирает. А плесень-то для этого его использовала, и, соответственно, она свои споры продолжает распространять. И вот география и архитектура распространения плесени создают удивительно симметричные узоры. То есть, фактически, это некоторое художество, с помощью которых плесень покрывает целые пространства, создавая очень симметричные картины. Так действует и вирус, поражая там какой-то на популяции. То есть очень много в мире таких объектов, которые кажутся совсем ничтожными, но которые вполне себе понимают, что они делают. Также вот с точки зрения Николенда, CTHELLL и использует человечество. Человечество – это муравейник, который несет, создано только для того, вместе со своим временем, вместе со своими социальными формациями, вместе с мировым правительством, вместе с капитализмом, который Никленд считает наиболее убийственной формой окружающей среды и человечества, что это на самом деле задумано как инструмент самоуничтожения человечества. Так вот, благодаря этому техническому развитию и смены экономических формаций, создания мирового правительства, глобализации, глобальных институтов, Всемирной организации здоровья или Всемирной организации труда, все это служит только для появления тех инженеров, которые, тех вообще тех газовщиков и нефтяников, которые продырявят достаточно землю, а потом вот как последний элемент, те, которые щуп спустят в само ядро, и ядро благодаря этому взорвет и уничтожит человечество, жизнь на Земле, потому что жизнь – это путь к человечеству, а человечество – это путь к инженеру, а инженер – это путь к щупу. А щуп это конец страдания ядра. Так приблизительно и плесень используют муравьев, не объясняя, что им предстоит делать и для чего они отдают свою муравьиную жизнь, ползя туда, куда им не надо ползти. Это плесень, ничего личного. Так же действует капитал, так же действуют другие процессы, так же действуют вирусы, так же действуют какие-то культурные явления или распространение технологий, или карточек, банкоматы действуют по тому же самому принципу. То есть все направлено к определенной цели, которая распространяется как пандемия. И она не очевидна тем, с кем это, кто является инструментами этой цели. И вот по Нику Лэнду, таким образом, само время есть нежное как инструмент стратегии ядра по освобождению от земной коры. Приблизительно по такой же логике создан мозг человеческий. Его кора головного мозга, где расположены синапсы, представляют собой именно все то, как бы осмысленное, там, реакции, когнитивные процессы, а вот глубже, под поверхностью этой коры, там спит некое нетронутое вещество, аналог ядра, аналог CTHELL или бессознательное. И вот оттуда происходят время от времени такие вторжения, вбросы в сознание или, в принципе, лоботомия и психические разные механические операции современной, карательной или просто такой исследовательской психиатрии, они периодически пытаются какие-то влиять на те или иные части головного мозга для того, чтобы попробовать, какие эффекты это окажет на все существо, на человека. В принципе, этот аналог бурения газовщиков и нефтяников, то есть идея просверлить кору головного мозга и углубиться в серое вещество, это, собственно говоря, или то, что находится под этой корой, вот это, в принципе, аналог такого любознательного движения такой плесени ядра сквозь человеческую историю. И какого же статус времени здесь? Время – это в данном случае уже почти совсем уже инфернально и четко. У Ника Лэнда время – это инструмент, то есть интенциональность ядра раскаленного, который производит жизнь для того, чтобы жизнь уничтожить. Но не просто уничтожить жизнь, потому что жизнь – это лишь инструмент, это не сама цель, а для того, чтобы вырваться, разломить земную кору и атаковать солнце. Этот миф о такой атаке примордиальных могуществ бездн, Абзу или Тиамат, мы встречаем в древности, но поскольку само по себе время – это лишь условность и инструмент ядра, то, соответственно, это время совершенно не обязательно должно течь строго последовательно. Перед лицом этой вечности глубины, неважно, можно поместить в древности, в мифологическое прошлое, то, что только еще будет, и сообщить человечеству, например, перемешать кадры, то есть как в компьютерной игре, потому что вся история человечества, начиная от клетки до вот этого инженера и Газпрома, она написана сразу вместе, как игра компьютерная. Поэтому кто-то проходит ее постепенно, а кто-то, взламывая код, может оказаться в другой ситуации. И только нам кажется, что зависит от того, как в этой интерактивной игре, например, что мы сделаем, выберем там убить преступника или пощадить его, от этого будет все зависеть. На самом деле, да, будет зависеть, по какой ветви мы пойдем, но не будет зависеть, вся карта уже сразу дана одновременно. И вот так все время уже дано одновременно, и поэтому фрагменты прошлого и будущего могут легко меняться местами. Это ничего не имеет никакого отношения к теории относительности. Теория относительности – это только отдаленное предвосхищение этого. А вот с точки зрения Ника Лэнда, по сути дела, для самого ядра, который является вечным, истинным, таким абсолютно внешним началом, все эти части могут легко взаимозаменяться. Поэтому Ник Лэнд говорит, что мы фактически… Мы думаем, что мы в настоящем, а мы эмуляция игры, мы части этой компьютерной игры интерактивной. Поэтому на самом деле и много сейчас фильмов таких. Мы в матрице, мы внутри матрицы, поэтому уже в матрице. Не будем, это не о будущем, это о прошлом. А нам вставляются, инсталируются некоторые биологические сны о том, кем мы были, дается ложная идентификация, идентичность, она просто загружается в нас как некоторая программа, и фактически человечества уже нет. Мы живем после того, если угодно, когда произошло это апокалиптическое событие, когда ядро вырвалось и уничтожило жизнь, и, собственно, остались только мыслящие машины, которые таким образом репродуцируют в искусственном интеллекте на основании нейросетей, конституируют наше собственное галлюцинативное пребывание здесь. И лишь иногда, когда реальность сбоит, когда, например, мы сталкиваемся с пророчеством, которое буквально сбывается, или когда нам во вчерашних выпуске новостей случайно из-за какого-то технического сбоя рассказывают о том, что случится только еще через год со всеми подробностями. Вот только в этот момент мы замечаем, что что-то не так. А так обычно мы продолжаем как бы грезить, что все в порядке, и будучи обычной эмуляцией кибернетической, мы всерьез воспринимаем свое собственное бытие. Поэтому с точки зрения Ника Лэнда вот никакой достоверности времени нет, потому что перед лицом этого ядра CTHELLL вообще никакой времени нету. Есть только вот его вечное существо, его вечное присутствие в абсолютной периферии всего. Не случайно именно на предельной периферии или в центре мира помещались, как бы сказать, в материальном центре мира горицы помещали огонь. Вот этот огонь, который инфернальный огонь, десятое начало, а Земля вращается над этим огнем, говорил Филолай. Так вот, Ник Лэнд применяет это к своей модели, и этот центральный огонь он интерпретирует как CTHELLL. И интересно, он называет его трупом Бога, потому что здесь нет никакой интернальности, здесь нет никакого Бога. Бога нет, а его смерть есть. Ну как представить себе смерть чего-то, чего нет? Через труп. Поэтому он называет мертвым Богом или трупом Бога вот это CTHELLL. И сама жизнь, как время, которое конституируется этим трупом, она тоже важна для того, чтобы закончить ее. То есть вот эта жизнь – это некоторая случайность, контингентная осцилляция вокруг оси абсолютной смерти. А миф о восстании на Солнце и о борьбе подземных существ с солнечными и олимпийскими богами, миф о титанах и об их месте, или миф о восстании примордиальных могуществ шумеро-аккадской мифологии против небесных богов, это вписывается как раз вот в представление о том, что смерть и безумие, слепота и бред, они первичные, а время, порядок, логика, разум и световой субъект являются лишь случайными флуктуациями этой, контингентными флуктуациями этой абсолютной смерти, которая всегда побеждает, которая наоборот и создает, и конституирует жизнь как клетку, а потом жизнь как развитие, смена экономика социополитических формаций для того, чтобы доказать саму себя. То есть на фоне смерти обретает смысл только на фоне жизни. И труп Бога выступает наиболее выпукло тогда, когда существует наивная, с точки зрения Ника Лэнда и сатанизма, вера в Бога. И вот эта вера в Бога, она необходима дьяволу для того, чтобы ее попрать, для того, чтобы доказать, что Бога нет, и предъявить труп Бога, то есть самого себя, в качестве финального аргумента, когда человеческая планета будет залита изнутри огненной магмой. Вот это приблизительно такое представление о экстернальном времени у Ника Лэнда. Причем Ник Лэнд сам сторонник акселерационизма, то есть ускорения этого времени. С его точки зрения это надо ускорить, и очень хорошо, чтобы он очень радуется капитализму, Потому что полагать, что капитализм – это наиболее эффективный способ истребления человечества, жизни и максимально приближает к бытие к дьяволу, к этому внутреннему, не внутреннему, а наоборот, наиболее внешнему центру, центру обратной интенциональности. Это уже таким образом время, как интересно, что становится геологическим или временем прогресса, потому что это черное время, это прогресс. Но прогресс Ник Лэнд трактует как черное или темное просвещение, отсюда его тезис «dark enlightenment». Он рассматривает, он принимает прогресс, но не принимает его гуманистическое толкование. Он считает, что прогресс – это наиболее чудовищная, жестокая и садическая форма организации темпоральности, которая просто проявляет демонический план. То есть настоящее время, время светлое, время темпоральности, время алитологии – это не время прогресса, это время вечности и измерения движения по отношению к вечности. И вот здесь прогресса нет, и поэтому прогресс – это некоторое как бы антивремя. Мы не случайно назвали «Черная церковь прогресса» одной из программ. Так вот, эта «Черная церковь прогресса» становится понятной, если мы учтем ту темпоральность, которую проецирует CTHELLL у Ника Лэнда. То есть вот такая сатанинская темпоральность, которая искажает до неузнаваемости представление о структуре времени. И это то время прогресса, только лишенное гуманистического прикрытия. То есть если современные прогрессисты говорят, что мы, то, что мы делаем, это хорошо, прекрасно, замечательно, все будет комфорт, порядок, свобода, то есть они соблазняют. А Ник Лэнд предлагает уже не соблазнять, он говорит, да хватит соблазнять это, эту тварь. То есть мы идем к запланированному самоубийству фундаментальному, которое уже произошло. Мы находимся в галлюцинативной матрице, ну и пора просто замолчать и просто признать это не потому, что это хорошо, а потому что это именно так и иначе быть не может. То есть отсюда его прогресс становится абсолютно черным. Прогресс – это прогресс в сторону гибели и бездны. И это, когда это движение прогресса как движение в сторону гибели и бездны осознается как таковое, то, конечно, прогресс меняет свою формулировку, свое обличие. Это начинается уже черное просвещение, тоталитарный либерализм. И в этом отношении новый мировой порядок и мировое правительство становится откровенным проектом антихриста, от имени которого, собственно говоря, и говорят объектно-ориентированные онтологи. Сознают они или нет, но они фактически дорыли, философски докопались до богов-идиотов и позволяют им говорить от их имени. То есть если постмодернисты, такие как Делёз, они были охвачены бесовскими текстурами, если в них, сквозь них говорили легионы бесов, но в них еще было что-то человеческое, что страдало, что выло, что давало о себе знать, что ему больно в этом состоянии. То есть они просто бесноватые постмодернисты. Это люди, одержимые бесами. То вот объектно-ориентированная онтология – это, пожалуй, уже бесы, одержимые людьми. То есть это уже на самом деле новый тип сознания, постчеловеческий в полном смысле слова, где уже нету вот такой орущей, страдающей фоновой человечности, которая вынуждена нести ахинею, но она понимает, и время от времени дает знаки, и время от времени показывает, пытается нам сказать, что мне больно, что мы захвачены в заложники этим легионом, там, спасите нас, хотя бесы уже истребили церковь, истребили институты духовничество, извратили все обряды, которые только можно, бесы поработали, и одержимыми все равно хотят найти спасение, и в постмодернизме этот элемент есть, а в объектно-ориентированной онтологии уже нет, здесь уже здравствуйте, говорят бесы, и нету страдающих людей, это прямая трансляция, вот что такое, вот прямая трансляция из CTHELLL, радио CTHELLL, ну, собственно, некоторые аспекты. Вот у Линча есть образы, да, в современной фантастике, которые пытаются вот сказать, что мы перешли на другую сетку вещания, что теперь уже не одержимые такими темными сущностями, страдающие от этого, все-таки еще немного страдающие от этого люди с нами разговаривают, а нам разговаривают уже холодные голоса из обратной интенциональности. Вот, собственно, с какой темпоральностью имеет дело объектно-ориентированная онтология. Конечно, безусловно, я согласен, я форсирую несколько эту дескрипцию, потому что сами они до такой ясности не доходят, они, в общем-то, что-то им препятствует, где-то они спотыкаются, где-то они, эти философы спекулятивного реализма, где-то они останавливаются на полпути, они движутся в этом направлении, они чувствуют эту бурлящую с обратной, с внешней стороны вот эту самостоятельную смертную жизнь объектов, они, конечно, ориентированы в этом направлении, они докопались, как мы видели, до богов-идиотов, до этого, до внешнего экстернального абсолюта, они увидели его ядро, этого абсолюта, они описали его структуру, его черной темпоральности прогресса, который служит для того, чтобы плесень смогла достичь своей цели и построить свои конфигурации сквозь муравьев или ядро, которое хочет уничтожить земную кору. Только для этого она запускает жизнь и цикл жизни, повторяющий структуру самого ядра, его отношения с этой корой на разных уровнях, от клетки до структуры мозга и до ядер процессоров компьютерных. То есть все повторяется, воспроизводится одна и та же парадигма для определенной цели, для уничтожения планеты, как она есть, и превращения ее в ту форму, которая она есть в самом, под своей поверхностью. Вот здесь вот Делёз с его измерением поверхности и глубины при отсутствии вертикали, собственно говоря, служит тоже такой картографией, применяемой геологически, и метафизически, онтологически и научно. Поэтому мы несколько достраиваем эту темпоральность, инфернальную темпоральность промедления, нохнихт, темпоральную структуру обратной интенциональности у Хармана или такого инструментального времени, которое инфернальное ядро порождает для достижения своей освободительной цели. Это такая эсхатология, только геологическая эсхатология получается. Мы все это собираем и получаем на самом деле картину, то, что мы описали, как два циферблата. Белый циферблат со своей интенциональностью, со временем, которое является душой, соединяющей вечность и движение, неподвижимый двигатель и движение. И черный циферблат обратной интенциональности, где в центре находится, в парадоксальном центре находится дьявол, дальше вокруг него расходятся легионы бесов, которые представляют собой лучи интенциональных актов обратных, и в результате они конституируют на границе с внешней границей нашей мере вот этот объект, чуть-чуть выходящий за сферу нашей интернальности, но только чуть-чуть мы переступаем через нее, тут же вот это с обратной стороны перевернутый мир, опрокинутый мир, дьявол подхватывает эту вещь, наделяет ее своей жизнью, выстраивает ее в новые структуры и таким образом подчиняет этот вот элемент нашего внимания, нашей души, перешедшей по неосторожности некоторую грань, вышедшей за пределы кольца, ограничивающие сферу того, где находится содержание интенционального акта, то есть вот там, где время измеряется, и время есть само измерение движения, и подхватывается эта вещь извне другим антивременем, антитемпоральностью дьявола. Можно сказать это так, описать это так. Вот представим себе, что в классической модели времени, в элитологии времени, мы имеем дело с истиной, которой является вечность. И мы имеем, и это истина, истина времени, а время – это докса вечности. Когда мы ищем истину времени, мы не можем найти истину времени в самом времени, потому что время немыслимо без вечности. Время становится осмысленным в политологии, то есть в сфере интернальности, там, где есть вечность. Там, где вечность есть, то вечность и есть истина времени. А время есть докса вечности. То есть докса – это означает, что это нечто близкое, но не то все равно. То есть это некоторая условная, неполная, не строгая вечность. Одновременно строгое время приходит в вечность. Это легко понять на модели круга, светлого круга или белого циферблата, скажем так. А время есть мера чего? Время – мера движения. Движение становится движением, когда есть неподвижный центр ума или вечности. Вот тогда движение становится противоположностью вечности. А время замыкает или соединяет движение и вечность, являясь мерой этого движения. Об этом мы говорили, когда речь шла об Аристотеле и о Платоне. Так вот, представим себе, что мы хотим рассмотреть само движение. Само движение вообще, то есть вот движение без времени, движение без меры, движение, которое в принципе выносит за скобки вечность неподвижного двигателя. И тогда мы получаем, что это движение на самой предельной периферии внешней нашего интенционального круга, нашего фенологического круга, это движение перестанет быть движением, потому что это движение, оно становится движением лишь перед неподвижностью. Когда мы говорим, что есть неподвижность вечности, тогда движение становится движением. Более того, именно эта неподвижная вечность является двигателем, потому что неподвижность своим сравнением с тем, что не является им собой вечностью, и конституирует это движение вокруг себя. Но если мы будем очень далеко погружаться вглубь движения, то есть там отходить от вечности так далеко, чтобы она исчезла из виду, тогда мы получим как бы чистое движение. И вот это чистое движение представляет собой в каком-то смысле, в парадоксальном смысле, как раз то окаменение мгновения, которое мы исследовали, говоря о граме хармони. Это можно сравнить с тем, что современные физики описывают как спин. Это вот очень любопытно. Спин – это такое вращение частицы вокруг себя, которое невозможно схватить. Оно слишком быстрое для этого. Ну, представим себе, что перед нами стоит человек и смотрит на нас глаза в глаза. Если он при этом движется вокруг своей оси, вращается очень быстро, то есть быстрее, чем может воспринять наши органы чувств, то мы не заметим, что он обернулся. Он стоял, а нас смотрел, стоит, он нас смотрит. За это время он обернулся. Он обернулся так быстро, что мы не заметили. Это называется спин. То есть мы можем рассмотреть такого человека, смотрящего на нас, и как покоящегося, и как вращающегося вокруг своей оси. А еще разное направление спина, он может вращаться по часовой стрелке или против часовой стрелки. Мы все равно видим человека, стоящего неподвижно перед нами. Но он при этом может вращаться, а может не вращаться, вот, вне зависимости от того, вращается он или не вращается, все равно есть такая возможность, и как возможность она рассчитывается как спин или число спина, в зависимости от того, в какую сторону и на какое количество оборотов, это вот уже более такие детальные моменты. Вот представим себе таким образом такое ускорение движения на предельной периферии, в максимальной удаленности от недвижимого двигателя, которое настолько быстро, что оно перестает быть движением. И вот оно настолько быстро, что оно замирает. И вот такое предельное ускорение, которое, в принципе, превращается в неподвижность. И это неподвижность, но это другая неподвижность, чем неподвижность недвижимого двигателя. Это неподвижность, это не неподвижность ума, не неподвижность центра, оси и духовной, светлой, содержательной вечности, а это прямо противоположная неподвижность. Это не покой и не движение, а это некое застывание в состоянии такого бесконечно быстрого вращения вокруг собственной оси. Вот такая неподвижность, спиноподобная неподвижность и происходит с вещью на самой далекой периферии. Вот само по себе движение, иными словами, которое полностью отрывается от времени, это движение, утрачивая связь и с длительностью Бергсона, и с, там, с эволюционными моментами, оно просто настолько быстро, настолько стремительно, как, собственно, вот есть такое понятие, как тахион, частица в современной физике, которая двигается быстрее скорости света. И таких частиц не обнаружил, но вообще большинство фундаментальных частиц, обнаружение или не обнаружение, это вопрос очень сложных построений, совершенно абстрактных. Так вот, вот что-то подобное тахиону. То есть вот тахион настолько быстрый, что он остановился, он ускорился, перегнал свет и перегнал фотон и замер. То есть каким-то образом. Уже вот, поскольку он быстрее скорости света, то как его воспринять, как его описать и как его представить, вот тахион, совершенно невозможно. То есть выше какого-то предельного ускорения наступает неподвижность, как спин, которая вращается настолько быстро, что это никто не видит, не замечает, и, может быть, она не вращается. Поэтому вот эта сверхскорость максимально удаленного предмета от или вещи от неподвижного центра, с одной стороны, это движение ускоряется максимально, а с другой стороны, оно останавливается. Таким образом, оно переходит в пространство, оно замирает, оно... Это предельная скорость и переводит к тому, что вещь начинает как центрифугой отбрасываться вглубь себя, и вглубь себя она замирает, застывает и замораживается. То есть вот есть два способа остановить движение. Относительное по отношению к другим движущимся вещам, это покой, или движение... остановить путем обращения к его смыслу, это уже интеллехия, это возвращение к своему центру, это эпистрофе. А есть еще способ разогнать движение до предельной скорости и еще нажать на газ. И в этот момент что будет посмотреть? Вот это, собственно, разгон максимальной скорости и потом, как бы сказать, такой полет в бездну. И в этой бездне происходит с очень большой скоростью застывание. Такое вот замирание времени. Тут движение настолько быстро, что оно становится неподвижным, обратным от вечности образом. И нерелятивным, неподвижным фундаментально. То есть максимальное движение, максимальная подвижность изменений превращается в неподвижность. Собственно говоря, там где-то и обретается объект спекулятивного реализма, который тут же подхватывается, становится другим движением. То есть вот то движение, которое стало неподвижным на предельной периферии светлой интенциональности, становится аналогичным, только обратным объектом на периферии обратной черной интенциональности. И подхватывается уже вот это неподвижное движение другой логикой, другой структурой и вписывается в другую модель времени, черного времени или черного циферблата, где... Это вещь, застывшая в силу своей ангажированности в движение и удаленности не только от вечности, но и обрыва связи с мерой движения. Потому что время – это то, что соединяет движение и неподвижность, поэтому измеряет его. И вот движение, которое становится уже неизмеримым, утрачивает связь с временем, вот это безвременное движение, оно тут же подхватывается в псевдологии становится элементом, вот эта вещь, или там частица, или предмет, или событие, которое, или объект, скажем так, в духе спекулятивных реалистов, этот объект подхватывается на обратной стороне и с обратной стороны другой демонической структурой становится элементом перевернутой онтологии, которая фактически где тоже есть, развертывается структура, обратная псевдологическая структура интенционального акта, а значит, есть свой полюс антивечности, вот тот, о котором говорил Свидригайлов у Достоевского, дьявольской вечности, или как представлен у Данте, дьявол вмороженный в лед. И вот этот вмороженный, застывший дьявол, он является центром, вокруг которого развертываются спирали инфернальные, спирали ада, и от этого центра каждый из точек на периферии ведут свои собственные линии. И к этой же точке ведут линии со стороны светлого круга из интернальности. Они пересекаются между собой. Таким образом, каждая вещь раздирается двумя темпоральностями. Темпоральностью божественной и темпоральностью инфернальной. И вот эта инфернальная темпоральность все больше и больше говорит о себе, она говорит в учении прогресса, она говорит в технологическом развитии, она говорит о себе в прогрессе философских наук, убивающих Бога, потом убивающих человека и в конце концов убивающих жизнь, как в проекте клыкастого Ноумена Ника Лэнда. И таким образом мы подходим вот к темпоральности конца времен. То есть здесь кончается время. Время, как мы его знали, время, каким оно было. И, собственно, конец этого времени, нашего времени, времени алитологического, означает в каком-то смысле начало одновременно бесовской вечности, которая захватывает, как эпоха Антихриста, захватывает нашу онтологическую территорию. И, в принципе, эти две темпоральности, это как бы два выбора, онтологических выборов души. И кажется, что сегодня мы живем при диктатуре этого черного времени, потому что философия, это нам представляется, что это меньшее из зол. Там люди ходят, занимаются объектно-ориентированной онтологией, спекулятивным реализмом, но на самом деле именно из этих матриц мышления и происходят лучи присутствия дьявола в мире, антихриста, который приходит перед концом времен. И вот у русских старообрядцев было такое представление, что антихрист поедает время. Вот это очень важно. Он поедает время. Он его, даже о Петре говорили, что он съел 8 лет, которого Петр I, вы считали, некоторые толки старообрядческие антихристом, и они говорили, что Петр съел время. Как может быть человек съесть время? А вот так. Если он антихрист, он потребляет настоящее время, утверждает свое неправильное время. Он подменяет подлинное время ложным временем, и черная темпоральность сменяет собой светлую, правильную темпоральность. И здесь интересно, то есть происходит подмена темпоральности, и это и есть конец времен. В конце времен время меняется другим временем, контрвремени, подделкой времени, симулякром времени. И здесь можно сказать так, что ну как же быть, вот и в центре стоят, конечно, философы, дальше они проецируются на культуру, на политику, на глобальные технологии, на биотехнологии, на оружие, и потом дальше экстерминации, пандемии, войны, мировое правительство, глобальный контроль. Но все начиналось-то не с этого. Нет таких, скажем, философов, которые говорят, моя цель заразить ковидом там все человечество. Это не философ. Это уже на следующем уровне, это на 6 ступеней вниз. Вначале сидят люди и говорят, вот какова структура времени объекта. Всем человечеству безразлично, они не понимают, о чем говорит Харман, тем более он, наверное, фотографию спокойно не вызывает никакого ужаса, сосет чупа-чупс такой с каким-то жалким пиджачком, он не попадает на важные мировые форумы, не заседает в парламенте, ничего, не орет ничего, как говорит Тунберг. Он где-то тихонечко рассказывает там, о своих философских проблемах, Твардовском, например. Ну, кому Твардовский, ученик Госсельда, там, мешает? А на самом деле там формируются черные парадигмы, потом кругами они расходятся. Таким же был Декарт, таким же был Ньютон. Там ученые просто сидят, что-то пишут, разбирают, у них формулы, книги, циркули, линейки, треугольники, то есть какие-то лупы, линзы, микроскопы, подзорные трубы. Они вот как бы невинные чудаки, которые занимаются своими, наверное, полезными вещами. Но на самом деле оттуда исходит все. Они и есть либо люди Бога, либо люди дьявола. И со стороны обывателя непонятно, кто есть кто. И оттуда дальше уже все кругами расходится на всю реальность, пока уже обывателя не тряхнет, там, никогда он не окажется в концлагере, или в ГУЛАГе, или в Гуантанамо, или под ударом ядерного оружия, или брошенный на фронт. То есть он не поймет, как это произошло, потому что простроить эту линию, особенно к философии или к религии, это вообще невозможно, слишком слишком долго, а все именно, именно так. Но, тем не менее, как бы мы ни говорили о доминации и тоталитарном насаждении именно черного времени на нас, тем не менее, человек – это всегда свобода. И человек – это свобода выбора темпоральности. Потому что если человек выбирает светлое время, он и вечность, и белый циферблат, вот он и живет в этом. Да, он может страдать, да, он может находиться в тяжелейших условиях. Но он, никто и ничто никогда не может заставить человека, помимо его воли, признать и стать частью вот этого черного времени. Для этого надо совершить свободный выбор. И интересно, что не только дьявол не может заставить человека принять его темпоральность, но не может сделать этого и Бог, потому что Бог сотворил нас свободными, Бог сделал нас именно такими, чтобы мы могли осуществить свободный выбор, либо быть на его стороне, на стороне мировой души, на стороне вечности, на стороне ума, и на стороне того светлого времени, которое мерит собой движение, на стороне порядка, на стороне иерархии, на стороне и со стороны белого света, именно белого, упорядочивающего, на стороне окружающего мира, а не внешнего мира. И этот мир окружающий нам доверен, чтобы мы его собирали. Или чтобы... Но это должно быть нашим выбором. Мы свободны в этом. Богу нужно, чтобы мы выбрали это сами. Он не должен и не может, и не хочет нас заставить. Это противоречие было бы. Тогда Бог бы не был благим, Бог бы не был источником дара, который дает нам нашу свободу, чтобы мы выбрали его. Он хочет, чтобы мы выбрали его, он любит нас, но это должно быть только нашим решением. И поэтому ни Бог, ни дьявол механически не властны над нашим выбором. Когда мы выбираем темпоральность, когда мы выбираем свою сторону, белый или черный циферблат, мы делаем это сами. И да, дьявол может заставлять, принуждать, обманывать, может соблазнять, может представляться не тем, чем мы есть, но в глубине души мы всегда знаем, как оно на самом деле обстоит, и знает любой человек. Можно сказать, ну есть люди там обыватели, они ничего, им сложно это понять. Сложно, да, и есть люди, конечно, большинство людей мыслят какими-то другими категориями, не философскими, но каждый человек в той мере, в которой он человек, он делает этот выбор. Он его может оформить по-другому, он может его видеть в иных ситуациях и проходить по этому дереву решений. Да, нет, совершенно по множеству разных траекторий, но все равно выбор один. Выбор один, то есть с кем мы? С одним временем или с другим контрвременем? С каким мы? С какой интенциональностью? Мы с прямой, и мы или ее часть, или с обратной? На чьей мы стороне? На стороне своей бессмертной души, созданной Богом? Или мы продаем ее современной науке, современному миру, современной цивилизации, современной культуре, современной политике, современной технологии и современному образу жизни? Между этими двумя гигантскими онтологическими полями, между их темпоральностями существует непримиримая борьба. Я думаю, мы близки к финальному оформлению философии Антихриста, но здесь ведь тоже никогда нельзя быть уверенным до конца. Это уже он сам Антихрист или все-таки еще нет? При этом сам Антихрист может представить себя как еще не пришедшего, завуалировать свое пришествие. Или наоборот, сделать вид, что он уже здесь, а его еще нет. Это очень тонкая вещь, и здесь легко можно ошибиться и впасть в заблуждение, поэтому это лучше не утверждать одномерно. Многие пытались говорить, что вот конец времен, вот Антихрист, он уже пришел. И всякий раз это было не так. Но это не значит, что он не придет никогда. Когда-то он придет, и он обязательно придет, и он явно близок. И, может быть, даже он уже здесь. Но это вопрос даже не в том, чтобы нам определить точно, вот точно ли здесь или еще нет. Все похоже на то, что да, вот его время, вот его философия, вот подготовка, начиная, как мы видели, с номиналистов средневековых, подготовка экстерналистской парадигмы, вот она, наука, которая этой экстерналистской парадигме отвела главное место и все построила на ней, вот она политика, вот она культура, вот она философия, наконец-то догнала физику в объектной, в постмодерне и в объектно-ориентированной онтологии. Вот оно мировое правительство, вот он глобализм, вот эти мировые институты, права человека и все остальные лжеидеологии экстернализма. Вот он, человекоубийственный капитализм, который стал общей практикой. Мы же не замечаем, что он пришел, думаю, что альтернативы-то никакой не было никогда. Как будто он был всегда. Вот так, собственно, и происходит. Так внедряется в нас эти черные структуры обратной темпоральности, обратной интенциональности великого внешнего объекта. И, собственно, и Great Reset, и Великая Перезагрузка, которая сейчас объявлена, это из этой серии. Это просто придание финальной версии, финальной форме этой экстернальности. Это триумф, пик, кульминация экстернальности, в том числе и в политике, и в культуре. Вот где мы находимся. Вот где мы живем, и вот на чем заканчивается наш цикл, посвященный доксам и парадоксам времени. Всего доброго.